Глава вторая. «Даже отряхнуться, папаша!» — говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки. «Я тебя всего запачкаю!» «Ничего, ничего!» — твердил умиленно улыбаясь Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто. «Покажи-ка себя! Покажи-ка!» — прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая «Вот сюда, сюда! Да лошадей поскорее!» Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына. Он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его. «Папаша», — сказал он, — «позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас». Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал. — Душевно рад, — начал он, — и благодарен за доброе намерение посетить нас. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя и отчество. — Евгений Васильев, — отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом, и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, к низу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету. Оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. — Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас, — продолжал Николай Петрович. Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. — Так как же, Аркадий, — заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну, — сейчас закладывать лошадей, что ли, или вы отдохнуть хотите? — Дома отдохнем, папаша. Вели закладывать. — Сейчас, сейчас, — подхватил отец. — Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее. Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами. — Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка, — хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем, как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей. — Только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель... — Он в тарантасе поедет, — перебил вполголоса Аркадий. — Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой, ты увидишь. Кучер Николая Петровича вывел лошадей. — Ну, поворачивайся, толстобородый, — обратился Базаров к ямщику. — Слышь, Метеха, — подхватил другой, тут же стоявший ямщик, с руками засунутыми в задние прорехи тулупа. — Барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть. Метюх только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной. — Живей! Живей! Ребята, подсобляйте! — воскликнул Николай Петрович. — На водку будет! В несколько минут лошади были заложены, отец с сыном поместились в коляске, Петр взобрался на козлы, Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку, и оба экипажа покатили.